До сих пор я считала, что угодила в 1984 год не по собственной воле. Следуя чьим-то планам, железнодорожную стрелку перевели, отчего поезд, в котором я ехала, свернул с главного пути на боковую ветку и прибыл в этот дивный новый мир. Я и сама не заметила, как оказалась здесь. В мире, где появляются little people, а в небе висят две луны. В мире, куда есть вход, но откуда нет выхода. А вот как объяснил мне это лидер перед смертью. Поезд в данном случае — это роман, написанный Тенго, а я — его неотъемлемая часть. Вот почему я здесь — пассивный эпизодический персонаж, заблудившийся в густом тумане. «Но это еще не все», — размышляет Аомаме. «Это еще не все. Я не просто пассивное существо, которое забросили сюда спланированно, даже не спрашивая, хочу ли я этого. Хотя, конечно, со мной обошлись как с жертвой. Но в то же время оказаться здесь — это и мой выбор. Я здесь, ибо такова моя воля. В этом я убеждена. И причина, по которой я здесь, ясна и прозрачна. Одна единственная причина — желание встретиться снова с Тенго. Вот почему я теперь нахожусь в этом мире. Или даже наоборот, вот почему этот мир теперь во мне. А может, это вообще парадокс с зеркалами, которые развернуты одно к другому и отражаются друг в дружке до бесконечности. Я в этом мире, этот мир во мне. Конечно, я не знаю, что за книгу и с каким сюжетом пишет теперь Тенго. Но, скорее всего, в той книге на небе тоже висят две луны. И появляются little people. По крайней мере, это я могу предполагать с уверенностью. Ведь я понимаю, эта книга и моя тоже. Она поняла это, когда перечитывала сцену, в которой девочка, главная героиня, каждую ночь плела вместе с Little People в глиняном погребе воздушный кокон. Смакуя деталь за деталью, Аомаме ощущала, как внизу ее живота расползается нечто большое, теплое и глубокое, как в растопленном леднике. Именно оттуда, из ее сердцевины, пробивался прямо сейчас некий маленький, но очень надежный источник теплоты. Что за источник и что за теплота, она понимает прекрасно. Это ее кровиночка, которая излучает тепло, радуясь тому, что девочка и Little People вместе плетут воздушный кокон. Аомаме откладывает книгу на журнальный столик, расстегивает пижаму, прижимает ладонь к животу. Пальцем тепло. Кажется, сквозь них даже пробивается слабое оранжевое сияние. Аомаме гасит торшер и в темноте, напрягая зрение, смотрит на свой живот. Видно снаружи или не видно? Свет там обязательно есть. «Я не одинока», — чувствует она. «Мы единое целое. Ведь именно вместе мы принадлежим новой книге Тенго». Но если эта новая история действительно не только его, но еще и моя, я ведь тоже могу приложить руку к сюжету, что-то добавить, что-то изменить. А главное, я могу решить, чем эта книга закончится. Разве нет? Аомаме задумывается. Что же нужно для этого сделать? Этого она еще не знает, но уверена, такая возможность есть. Пока это лишь теория, без всякой конкретики. Она плотно стискивает губы в темноте. Очень важная мысль. Нужно обдумать ее как можно глубже. Вдвоем мы — одна команда. Не слабее, чем Тенго с Фукаэри, когда писали «Воздушный кокон». Только роман — другой. Наша совместная воля, или то, что эту волю рождает, сливается в одно целое, затевает общее произведение и продвигает его вперед. Эта работа происходит где-то так глубоко, что снаружи и незаметно. Поэтому нам даже не обязательно видеть друг друга, чтобы сливаться в единое целое. С одной стороны, мы осознанно пишем роман, с другой, тот же роман определяет наши поступки. Разве не так? Остается один вопрос, и очень серьезный. Что в этом романе означает кровиночка? Какую роль она играет в повествовании? Это маленькое создание очень бурно реагирует на сцену, в которой девочка и Little People плетут воздушный кокон. Когда я читаю об этом, кровиночка во мне излучает тепло и слабое оранжевое сияние, прямо как в настоящем воздушном коконе. Так неужели моя утроба и есть воздушный кокон? Но тогда получается, что я — Маза, а кровиночка — моя Дота. Значит, каким-то невероятным образом Little People проникли в меня и заставили забеременеть от Тенго без совокупления. То есть они используют мое тело как агрегат, чтобы вырастить себе новую Доту? Нет, очень твердо говорит себе Ао Маме, этого не может быть. Лидер сказал, что Little People на время утратили силу. Из-за того, что роман «Воздушный кокон» прочла огромная куча народу, их активность затормаживается. Похоже, моя беременность случилась вне их ведома, там, где они не смогли все до конца проследить. Но тогда кто и как сделал ее возможной? У Ао Маме нет ответа. Не сомневается она лишь в одном. Эта маленькая жизнь внутри нее — плод ее и Тенго. Для проверки она еще раз ныряет рукой в трусы, проверяет теплоту живота. «Я должна защитить кровиночку от всего. Я никому не отдам ее, никакому богу не уступлю. Только мы вместе вырастим ее как надо». Так решает она в темноте. Ао Маме возвращается в спальню, сбрасывает халат, залезает в постель, ложится на спину, кладет пальцы на живот и ощущает под ладонями тепло. Никаких колебаний. Я должна быть еще сильнее. Мои дух и тело должны слиться в единое целое. Вскоре сон наваливается, как дым, окутывая ее клубами со всех сторон. А в небе все висят две луны.